Часть первая. Батальон. 1-1. Новый год. Играл духовой оркестр. Пахло еловой хвоей, бенгальскими огнями, гуталином, духами, сгоревшим порохом хлопушек и свежей выпечкой. В гарнизонном доме Красной Армии праздновали новый 1940 год. Под бравурные звуки вальса по паркету кружились пары, скользя по натертому паркету начищенными хромовыми сапогами, скрипя новенькими портупеями, вальсировали краскомы из 28-го стрелкового корпуса. Их дамы, супруги у женатых и приглашенные девушки у холостых, блистали заграничными платьями и модными туфельками. Все были счастливы. За уходящий год Красная Армия одержала блестящие победы. Освобождены из-под гнета капиталистов народы Западной Украины и Западной Белоруссии. Разгромлены на Халкин-Голе японские империалисты. Командиры Красной Армии законно этим гордились. Их жены красовались модными, купленными у местных польскими нарядами, косметикой и духами. Местные девушки, удостоившиеся приглашений на новогодний вечер, были счастливы от перспектив замужества с командирами победоносной армии, которых про себя по старинке называли офицерами. Хотя были и основания для беспокойства. Шепотом рассказывали о больших потерях Красной Армии в Финляндии. Ходили слухи о том, что все воинские части из Бреста вскоре будут выведены и расквартированы по деревням, а то и в чистом поле. Последний слух сильно не нравился командирским женам. Да и командирам переселяться из крупного города в избы не хотелось. В Бресте все части размещались в благоустроенных казармах еще царской армии, а командиры и вовсе квартировали в городе в частном секторе. Только штабники дивизий и корпуса точно знали, что насчет передислокации это вовсе не слухи. Всю предновогоднюю декаду штабы трудились в поте лица, проводя рекогносцировки на местности. Командир корпуса Серпилин, открывая торжественную часть новогоднего вечера, много говорил о повышении выучки и боеготовности, о воспитании личного состава в духе верности делу Ленина-Сталина, но не сказал ничего конкретного. Однако высший комсостав корпуса знал, что подготовлен приказ о передислокации всех подразделений корпуса, и этот приказ будет доведен до личного состава послезавтра, 2 января 1940 года. Капитан Гаврилов, невысокий темноволосый крепыш, командир 2-го батальона 216-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, лихо кружил свою дрожайшую половину Юлечку в вихре венского вальса. Дети, Кирюша и Лиза, остались дома под присмотром квартирной хозяйки пани Эльжбетты. Гаврилов ничего не знал о предстоящих переменах и беззаботно отдавался празднику. 30-летний капитан и после 7 лет законного брака все так же обожал свою красавицу-жену. Все неотложные дела по размещению личного состава, налаживанию быта и организации учебы подразделений за 3 месяца, прошедшие после завершения освободительного похода, уже были выполнены. Юлечка тоже была на 7-м небе. Впервые она блистала в столь высоком собрании. На праздник в Дом Красной Армии, занимавший здание бывшего дворянского собрания, были допущены командиры, начиная с замкомбата и в небольшом количестве лучшие из ротных. Купленное на рынке приталенное крепдышиновое платье обвивало стройную фигурку Юли, не потерявшую форму после 2 родов. В буфете ДКА командиры угощали своих дам дефицитным новосветским шампанским и бутербродами с черной икрой. Праздник удался, но в 24:00 вечер закончился. В буфете же командиры 2-го батальона сговорились пойти продолжать праздник на квартиру к комроты 2 Галицкому. Он был холост и снимал 2 комнаты с отдельным входом в частном доме. Там вместе с женами и подругами гудели до 4 часов. Усугубили шампанское армянским коньяком. Домой Ивану Васильевичу Гаврилову помогала идти его верная жена. 1-2. Новые задачи. 1 января отсыпались все, кроме дежурных по подразделениям и караулов. Командиры, собравшись после обеда в расположении, снова приняли на грудь для поправки здоровья. День прошел в вялой полудреме. Утром 2-го Гаврилова разбудил посыльный из штаба полка с указанием явиться в 10:00. Голова все еще побаливала, но после стакана рассола и тарелки наваристого борща все наладилось. В штаб комбат явился вполне боеспособным. Там уже собрались все комбаты и большая часть ротных. Ротных из его батальона не вызвали. Это настораживало. Появившийся в сопровождении начштаба и замполита комполка майор Матушкин зачитал приказ, поступивший из дивизии. Все разъяснилось. Все части и подразделения дивизии выводились из Бреста и рассредоточивались повзводно по опорным пунктам, которые еще надлежало построить. Больше всех повезло батальону Гаврилова. Он оставался в крепости, где и должен был подготовить оборону. Повезло также 1-му батальону. Его взводы распределялись по внешним фортам крепости, где имелись готовые казармы и укрепления. 3-й батальон рассредоточивался вообще в чистое поле и должен был строить опорные пункты у мостов через реки. Подразделения батальона боевой поддержки распределялись по всем опорным пунктам. На вопрос комбата 3 Шагиняна, за что же Гаврилову такая малина, комполка ответил: личное распоряжение комкора. 2-й батальон отличился при штурме форта Берг. Вот комкор его и выделил. В ходе германо-польской войны части 10-й танковой дивизии 19-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Г. Гудериана 14 сентября 1939 года захватили город Брест. Польский гарнизон крепости состоял из 4 маршевых батальонов, 2 караульных батальонов, саперного батальона, роты связи, 2 артиллерийских батарей и 2 танковых рот общей численностью около 4000 солдат и офицеров при 36 легких танках и 26 орудиях под командованием генерала К. Плесовского. Несмотря на подавляющий перевес немецких войск, поляки удерживали крепость с 14 по 17 сентября. В ночь на 18 сентября уцелевшие поляки в количестве около 2000 человек прорвались из крепости в сторону поселка Кодинь. 22 сентября к Бресту вышли советские войска. 23 сентября Брест и крепость были переданы немцами Красной Армии, как это и было предусмотрено пактом Молотова-Риббентропа. Однако часть солдат польского гарнизона под командованием капитана В. Радзишевского по собственной инициативе решили продолжать оборону и после прорыва из крепости заняли один из внешних фортов крепости – форт Берг. Немцы выбить их оттуда не смогли и передали эту проблему Красной Армии. Поляки отказались сдаваться и храбро сражались против советских войск с 22 по 26 сентября. В ночь на 27 сентября остатки гарнизона прорвались из форта. Радзишевского впоследствии арестовали в Бресте, куда он пробрался к своей семье. Отважный капитан погиб в катынских лагерях. А 1-й батальон у нас лучший по боевой и политической подготовке. Все ясно. Историю с фортом Берг помнили все. Когда 28-й корпус, тогда еще под командованием генерала Попова, принял окрестности Бреста у немцев, оказалось, что в форту засели поляки числом около роты. Немцы их оттуда выбить так и не смогли. К полякам послали парламентера и предложили сдаться. Те отказались. На них двинули батальон из соседнего полка при поддержке роты бронеавтомобилей. Два автомобиля поляки зажгли из бронебоек и пулеметами отбили наступавший батальон. Наши подтянули полковые средства. На следующий день долго лупили по форту из полковых пушек и минометов. Однако упорные поляки опять отбили батальон, нанеся ему потери. Решили подтянуть к форту дивизионный артполк. Полдня долбили форт дивизионными пушками, гаубицами и минометами. Казалось, сравняли с землей. Но когда батальон пошел в атаку, поляки подпустили пехоту вплотную ко рву и снова уложили наступавших на землю. Потери на этот раз были серьезными. На следующий день по форту работала уже корпусная артиллерия. Разгневанное начальство отвело в тыл потрепанный батальон. Вместо него послали батальон Гаврилова. После мощного артобстрела Иван лично повел своих бойцов в атаку. Наступали короткими перебежками от воронки к воронке, благо все поля вокруг форта были ими усеяны. Казалось, после обстрела корпусными шестидюймовками в форту не могло остаться ничего живого. Однако на подходе ко рву бойцов снова встретили меткие очереди неподавленных польских пулеметов. Комбат скомандовал отход. На следующее утро поляки выбросили белый флаг. Батальон занял форт без выстрела. В глубоких казематах обнаружили полсотни убитых и около трех десятков раненых поляков. Остальные сумели ночью просочиться мимо выставленных караулов и незамеченными уйти. Об этом Иван доложил командованию. Полк так и доложил в дивизию, а те в корпус. Форт захвачен, взяты пленные. Вроде бы не погрешили против истины. Все довольны. Гаврилова отметили в приказе по корпусу. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Осмотрев форт, Иван убедился, что казематы выдержали массированный обстрел корпусной артиллерии. Все потери поляки понесли от прямых попаданий снарядов, пуль и осколков в амбразуры. Броневые заслонки из амбразур были давным-давно демонтированы. Весь остаток дня Гаврилов просидел в штабе батальона с заместителем и начальником штаба над планом крепости, продумывая задачи ротам. Опыт штурма форта Берг показывал, что в крепости можно было вполне успешно обороняться. Крепость Бреста состояла из цитадели и трех окружающих ее укреплений. Поэтому с размещением рот вопросов не возникало. По одной стрелковой роте в каждом укреплении, штаб и командный пункт в цитадели. Вооружение пулеметной и минометной рот распределялось между тремя укреплениями примерно поровну. Вопрос был в размещении приданной артиллерии, а ее батальону придали щедро. Целый сводный артиллерийский батальон, 6 корпусных пушек калибра 107 мм, 9 дивизионных гаубиц калибра 122 мм, 6 трехдюймовых дивизионных пушек, 18 противотанковых 45-ок плюс 15 дивизионных минометов. Да еще зенитки. 3 трехдюймовых, 6 автоматов калибра 37 мм, 15 крупнокалиберных пулеметов. Общая численность артиллеристов со взводами управления зенитным, артиллерийским и минометным 590 человек, не намного меньше, чем в самом стрелковом батальоне. Собственно, задачей батальона Гаврилова и было прикрытие артиллерийской группировки, размещаемой в крепости. Командир сводного артиллерийского батальона капитан Иваницкий с заместителем тоже присутствовали. По штату Иваницкий был заместителем командира дивизионного артполка. Задачи ему должен был ставить штаб дивизии, но по вопросам обороны крепости Иваницкий подчинялся Гаврилову. Наметили несколько вариантов размещения артиллерии и вечером разошлись. Гаврилов, наконец, порадовал жену, которая весь день переживала по поводу слухов о передислокации. Семья оставалась жить в городе. Юля была счастлива. Квартирная хозяйка тоже. Квартплата оставалась при ней. Утром 2 января по дороге из города в крепость повстречал нескольких знакомых командиров из танковой дивизии. Оказалось, что их тоже передислоцируют на восток, аж за старую границу. С утра поставил задачи ротным, поручил начштаба Музалевскому провести обследование всех оборонительных сооружений крепости на предмет размещения в них огневых средств батальона, а сам с Иваницким и его замами пошел смотреть возможные точки размещения артиллерии. По периметру всю крепость окружали глубокие рвы и массивные земляные валы, внутри которых располагались многочисленные казематы с толстыми кирпичными стенами и перекрытиями. Жилые помещения, имевшие полутораметровые кирпичные стены, размещались под шестиметровой толщей земли внутри валов на уровне грунта. Под ними располагался ярус подвалов, служивших складами снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Проходы во внутренние помещения валов строители крепости устроили на их внутренней стороне. На наружные скаты валов выходили амбразуры орудийных и пулеметных казематов. Центральный остров или цитадель по периметру окружало двухэтажное кольцевое здание казарм, имеющие кирпичные стены двухметровой толщины и глубокие сводчатые подвалы. Внутри кольца крепостных валов располагались многочисленные кирпичные здания с глубокими и прочными подвалами. На территории Кобринского укрепления за северными и восточными воротами крепости имелись два больших подковообразных укрепления. Восточные и западные форты, имевшие еще более прочную конструкцию, чем внешние валы. Несмотря на то, что цитадель крепости строилась еще в прошлом веке, подвальные казематы кольцевой казармы представляли собой весьма прочные сооружения, повредить которые могли только авиабомбы весом 100 килограммов или снаряды калибром не менее 200 миллиметров. До жилых помещений под толщей земляных валов могли достать только авиабомбы более 500 килограммов. Проще всего было с противотанковыми и дивизионными пушками, основным назначением которых будет борьба с танками противника. Их в первом приближении можно распределить поровну по 3 трехдюймовки и по 6 сорокопяток между трех укреплений крепости. Внутри крепостных валов имелись прочные артиллерийские казематы с двухметровыми стенами, защищенные толстыми земляными насыпями. Пушки можно было разобрать, затащить в казематы и там снова собрать. Амбразуры казематов обеспечивали возможность ведения фланкирующего и лобового огня по противнику. Сорокопятки решили разместить в равелинах и боковых фасах бастионов для фланкирующего огня, а дивизионные трехдюймовки в куртине для фронтального. Однако многие казематы были повреждены при штурме крепости немцами в сентябре. Во многих заделаны амбразуры для использования казематов под склады, а то и просто заплыли грунтом за столько лет. Для выяснения исправности казематов требовалось их полное обследование. Зенитные пушки логично было расположить во дворе цитадели, подготовив для них глубокие артиллерийские дворики. Там же дивизионные минометы. Зенитные пулеметы поровну в трех укреплениях, также в заглубленных двориках. Дольше всего выбирали место для корпусных пушек и гаубиц. В конце концов, решили поставить их в артиллерийских казематах первого этажа кольцевой казармы, укрепив ее стены снаружи земляными насыпями. Командные пункты и штабы артиллерийского и стрелкового батальона с удобствами размещались в казематах кольцевой казармы цитадели. Наблюдательные пункты на колокольне крепостной церкви и в надвратных башнях. Немалую часть времени командиры гадали, из чего бы это корпусу поставили такую странную задачу, не прописанную ни в одном уставе. Охрана мостов – это же прямая функция войск НКВД. Если надвигается война с Германией, то выводить все соединения за старую границу нелогично. Не отдавать же противнику территорию, освобожденную в сентябре. Если войны с Германией не ожидается, то зачем рассредоточивать корпус по опорным пунктам? Ни к какому выводу не пришли. Решили, что это тайны высокой стратегии, и бросили ломать голову. 1.3. Суета. 4 числа Гаврилов планировал поработать с ротными командирами по уточнению размещения огневых средств рот. Этим планам не суждено было сбыться. Успел только утвердить график несения и маршруты караулов, потому что с 4 числа ответственность за охрану крепости со всем находящимся в ней имуществом возлагалась на его батальон. В приказе по корпусу он лично был поименован ответственным за приемку помещений и имущества у подразделения частей, покидающих крепость. Именно 4-го начинался вывод из крепости подразделений, не входящих в 28-й корпус. Около полудня его выдернул командир саперного батальона танковой дивизии с требованием принять у него казарму. И понеслось. Полчаса ругался с ним, требуя убрать кучи хлама, оставленные в казарме и рядом с ней. Только после угрозы настучать его комдиву удалось заставить саперов наводить порядок. Гаврилов понимал, что если не настоять, ему придется самому выгребать мусор за всеми выходящими частями. А в крепости дислоцировались 4 стрелковых полка, 2 дивизий, 2 артполка, автобат, батальон войск НКВД, тюрьма НКВД, армейский госпиталь и школа младших командиров, окружная школа шоферов, корпусные и армейские склады и куча других мелких подразделений. Все подразделения, не входящие в 28-й корпус, должны были покинуть крепость до 21 января. По этой причине начальство выпихивало всех из крепости буквально пинками. Все были злые, орали и матерились. Однако капитан упорствовал, отказываясь подписывать акты сдачи приемки помещений и описи находящегося в них имущества. На следующий день он вынужден был привлечь к приемке помещений обоих своих замов. Они проводили первичную проверку и приносили завизированные акты на подпись. Только редко это случалось. Для убывающих из крепости полковников, подполковников и майоров его подчиненные старлей и политрук были неавторитетны. Приходилось идти разбираться самому, да и капитанский чин Гаврилова задачу не сильно упрощал. Приходилось трясти подписанным лично комкором приказом о порядке сдачи приемки помещений. Только угроза пожаловаться в штаб корпуса действовала на самых рьяных. Больше 2 недель комбат с замами только этим и занимался. Домой приходил только на ночь, усталый, охрипший и злой. Пытался жаловаться командиру полка, тот его отшил, заявив, что в связи с предстоящим выводом подразделений дел у всех не в проворот, а у Гаврилова, как остающегося в крепости, дел меньше всех. Понять его было можно. В первых числах февраля планировался вывод из крепости всех подразделений полка, кроме батальона Гаврилова. В штабе дивизии ответили примерно так же. Некоторые командиры убывающих частей пытались вывозить из казарм мебель, двое даже снять в казармах двери и окна. Этот ад продолжался 2 недели. Лишь после 20 числа смог пройтись по ротам и посмотреть, как все устроились на новых местах, каждая рота в своем укреплении. С этим как раз проблем не было. Место в казармах освободилось, хоть отбавляй. Участились попытки местного населения проникнуть в крепость и помародерствовать. Караулам несколько раз даже пришлось стрелять. Задержанных сдавали в комендатуру. Внешний периметр Тереспольского укрепления охраняли пограничники, расположенные в укреплении погранзаставы, поскольку он совпадал с госграницей. Периметр Волынского и Кобринского укреплений и цитадели – стрелковые роты. Пришлось увеличить количество караулов в ночное время. Мародеры притихли. 1-4. Новые штаты. Еще в середине января в батальон пришло новое штатное расписание и приказ приступить к переформированию подразделений под новые штаты. Но только в конце месяца комбат смог заняться этим делом. Общая численность батальона по новому штату примерно сохранялась. В каждом взводе 4-е стрелковое отделение и минометное отделение предстояло переформировать в новое опорное отделение, имеющее на вооружении станковый пулемет и 2 противотанковых ружья. Название «опорное» очевидно указывало, что новое подразделение должно повысить устойчивость подразделения в обороне. Вот только вооружения под новые штаты еще не было. Тем не менее, Гаврилов приказ по батальону выпустил и обучение расчетов приказал начать. По ПТР пока приходилось учить расчеты теоретически по уже полученным наставлениям. ПТР. Самозарядное противотанковое ружье Н. Рукавишникова под патрон калибра 14,5 мм. В реале принято на вооружение постановлением ГКО от 7 октября 1939 года. Имело вес 23,5 кг, длину 1,77 метра, скорострельность 15 выстрелов в минуту. Ружье обеспечивало начальную скорость пули 1011 метров в секунду и пробивало броню толщиной 35 мм на расстоянии 500 метров. Однако серийное производство ПТР Рукавишникова развернуто в реале не было из-за появившейся ложной информации о существенно большей толщине брони немецких танков. В альтернативной реальности ПТР Рукавишникова принято на вооружение мотострелковых рот. Ввиду выявившейся в производстве технологической сложности и необходимости производства большего количества ружей в короткий срок, Рукавишниковым были спешно разработаны упрощенные варианты ружья. Однозарядное ПТР-О для вооружения стрелковых взводов и магазинное ПТР-М для стрелковых рот и мотострелковых взводов. В текущей реальности им соответствуют ПТР Дегтярева и ПТР Симонова, производство которых началось уже после начала войны. Минометы калибра 50 мм с вооружения снимались по причине малой дальности стрельбы. В каждой роте вместо пулеметного взвода из 2 станковых пулеметов формировался опорный взвод, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, 1 станковым пулеметом, 2 ротными минометами калибра 82 мм и 4 ПТР. В батальоне предстояло сформировать из взвода ПТО минометный и пулеметный рот единую опорную роту в составе артиллерийского взвода из 3 противотанковых пушек калибра 45 мм, минометного взвода при 6-ротных минометах и пулеметного взвода при 2 крупнокалиберных и 2 станковых пулеметов. Новые штаты Гаврилову и всем командирам очень понравились. Во-первых, огневая мощь батальона заметно увеличивалась. Вместо 9 минометов калибра 50 мм появилось 6 минометов калибра 82 мм. Старые минометы стреляли миной весом 0,9 кг всего на 900 метров, чего было явно недостаточно. Новые минометы использовали мины весом 3,1 килограмма и метали их аж на 3 километра. Во-вторых, резко усиливалась противотанковая оборона, добавилось еще одно противотанковое орудие и 30 штук ПТР. В-третьих, появились собственные средства ПВО, 5 пулеметов ДШК калибра 12,7 мм, имевших, кроме обычных пехотных, еще и специальные станки для зенитной стрельбы. Эти же пулеметы могли с успехом применяться против легких танков и броневиков. Количество винтовок, автоматов оставалось примерно на том же уровне. Количество ручных пулеметов уменьшалось с 36 до 27, а станковых с 18 до 14. Количество самозарядных винтовок уменьшалось втрое, но по факту в батальоне их и было только четверть от штата. Как понял Иван, основная идея новых штатов состояла в спуске части тяжелого вооружения с полкового и батальонного уровня в роты и взводы, что увеличивало самостоятельность и ответственность каждого из командиров рот и взводов. Ну и добавился новый вид оружия – противотанковые ружья калибра 14,5 мм. Судя по полученным наставлениям, серьезная вещь. Бронепробиваемость 35 мм на дистанции 300 метров. Пулеметы ДШК тоже могли поражать легкую бронетехнику на большом расстоянии. В результате противотанковые и противовоздушные возможности батальона резко возросли. Оставалось дождаться поступления новых вооружений. 1.5. Комкор. Впервые пройдя с начальником штаба и ротными командирами весь периметр крепостных валов и заглянув во все казематы по периметру, Иван сильно озадачился. В свое время крепость была рассчитана на 15 тысяч человек гарнизона. Из них 1005 – пехотное прикрытие, остальные – артиллеристы. А в батальоне по штату 780 человек, включая медперсонал и хозяйственников. Длина периметра внешних валов – 6400 метров. На 1 километр фронта получалось всего 120 человек, в 10 раз меньше уставной плотности. Правда, в уставе имелись в виду полевые укрепления. А в крепости наличествовали мощные кирпичные казематы, укрытые 5-6-метровыми песчаными и грунтовыми насыпями. Казематов было столько, что каждого пехотинца с винтовкой можно было посадить в отдельный стрелковый или артиллерийский каземат. Это был сильный козырь. И тем не менее, на километр фронта получалось всего-навсего 5 ручных пулеметов, 2,5 станковых, 2 миномета, 15 автоматов, 20 самозарядных винтовок и 65 обычных. Плотность огневых средств совершенно недостаточная для надежной обороны. Несколько исправляло положение приданная артиллерия, 1,5 дивизионные 3-дюймовки и 3 противотанковые 45-ки на километр фронта. И все равно очень мало. Гаубицы и корпусные пушки предназначались для обстрела удаленных целей и в обороне крепости не могли помочь никак. Зенитные пушки тоже. Другое дело – 15 дивизионных минометов. Их огонь, сосредоточенный на узком участке фронта, мог стать весьма серьезным аргументом. Это был второй козырь обороняющихся. До конца января вместе с ротными кроили Тришкин кафтан, прикидывая, как расставить пулеметы, чтобы обеспечить максимальную плотность огня перед внешним рвом на всех участках. Поскольку внешний периметр Кобринского укрепления был практически вдвое длиннее, чем периметр Волынского и Тереспольского укреплений, решили перебросить по 2 станковых пулемета, по 1 дивизионной 3-дюймовке и по 3 45-ки из этих укреплений в Кобринское. Больше ничего придумать не смогли. Личный состав занимался вырубкой кустарников на удалении до километра от внешнего рва и расчисткой грунта перед амбразурами казематов, там, где он был выброшен разрывами или оплыл от времени. Артиллеристы Иваницкого копали артиллерийские дворики и ходы сообщения во дворе цитадели. В конце месяца в крепости появился комкор в сопровождении комдива и штабных работников. Он провел совещание с командирами, выводимых из крепости частей корпуса. Все подразделения должны были быть выведены до середины февраля. Гаврилов доложил о приемке освобожденных помещений и пожаловался на оставляемый хлам. Комкор поддержал его, заметив, что все помещения должны сдаваться в чистом виде, а весь мусор вывезен на свалку силами выбывающих частей. После совещания Серпилин оставил Гаврилова с Иваницким и распорядился показать ему схемы расположения огневых средств и их сектора обстрела. До этого Иван видел комкора только издали, на трибуне и в президиуме торжественного новогоднего собрания. Вблизи комкор оказался высоким, жилистым, чуть сутуловатым 45-летним мужчиной. Его крестьянское с грубыми рубленными чертами лицо оживляли внимательные серо-голубые глаза, пристально изучавшие каждого нового собеседника. Рассмотрев все на плане крепости, Серпилин пожелал осмотреться на месте. Начали с артиллеристов. Расположение минометов и зениток комкор одобрил, посоветовав размещать их не слишком близко к стенам зданий, чтобы не засыпало при обрушении стен. Ходы сообщения посоветовал выводить до входов в подвальные казематы, чтобы при артобстреле уносить минометы и зенитные пулеметы в подвалы. Расположение гаубиц и корпусных пушек на первом этаже кольцевой казармы категорически забраковал, поскольку 6-дюймовые пушки и 8-дюймовые гаубицы смогут разрушить вторые этажи казарм, и те обвалятся на первый этаж, засыпав пушки. Иваницкий был в растерянности. Пошли осматривать казематы. После посещения сводчатых подвалов кольцевой казармы Серпилин сказал: «Вот вам и решение. Я эту крепость на занятиях по фортификации в академии изучал и до сих пор помню, что толщина наружных стен казармы 2 метра, а минимальная толщина сводчатых перекрытий 1,5 метра. Пушки будем ставить в подвальных казематах. Если в верхнем наружном углу свода подвального каземата пробить наружу отверстие под углом 45 градусов, а полы каземата приподнять, то вполне можно будет вести огонь из орудий в пробитые амбразуры. Но ведь сектор обстрела по горизонтали и по вертикали будет очень узким при такой толщине стен», — попробовал возразить комкору Иваницкий. «А для чего вам широкий сектор?» — вопросил Серпилин. Иваницкий снова замялся. «Главная задача тебе поставлена какая? Уничтожать наведенные противником переправы через Буг. Ближнюю зону до 6 километров дальности накройте дивизионными минометами. У них сектор обстрела 360 градусов. Гаубицами прикройте зону от 6 до 12 километров. Причем река течет к крепости почти строго с юга и от крепости строго на северо-запад. Туда и ориентируйте пробитые амбразуры. Стрелять придется на дистанцию от половинной и до максимальной, то есть угол возвышения гаубиц будет от 60 до 45 градусов. Сектор наведения по азимуту за счет небольших излучин реки тоже шире 20 градусов не будет, я думаю. Корпусные пушки будут накрывать зону от 12 до 18 километров. У них угол возвышения будет от 30 до 45 градусов. А сектор по азимуту еще уже будет. Так что вполне возможно. «Но, товарищ комкор, это же серьезная строительная работа. Тут инженерные расчеты нужны, да и облицевать амбразуры бетоном желательно. Иначе при стрельбе обвалиться могут», – отрапортовал Иваницкий. «Тут я с тобой, капитан, согласен». «Яков Петрович», – обратился он к присутствующему полковнику, – «направь в крепость одну саперную роту для оборудования артиллерийских позиций, а дивизионный инженер пусть сделает расчеты и составит проект на строительные работы. Защитная толща должна держать как минимум попадание 8-дюймового снаряда, а еще лучше, если будет выдерживать неоднократное попадание». «Сделаем, Павел Федорович. Кирпича в крепости полно, а цемент выделим», – ответил полковник. Позднее Иваницкий и Гаврилов узнали, что это был начальник штаба корпуса Дерюгин. И еще, очень важно, работы по размещению артиллерии в крепости максимально засекретить. Начнете работать только когда все лишние части из крепости уйдут. Со всех, кто будет в курсе, взять подписку о неразглашении. Особому отделу следить, чтобы в крепости никто посторонний не шастал. Как только будет готов проект строительных работ, сделаем специальный приказ. В нем детально оговорим порядок работ и режим секретности, ответил Дерюгин. Затем вся процессия двинулась осматривать позиции батальона Гаврилова. Начали с Тереспольского укрепления. При проведении осмотра стрелковых и артиллерийских казематов в бастионах Гаврилов пожаловался на недостаточное количество пулеметов и малую численность личного состава для такой длины периметра. «Тут ты, капитан, конечно, прав, но выделить в крепость больше людей я не могу, при всем желании. Пожалуй, выделю тебе из польских трофеев 40 ручных и 15 станковых пулеметов. Польских патронов калибра 7,92 тоже имеем в достатке. Все сверхштатные пулеметы при переходе на новый штат тоже можешь себе оставить. Временно». «Большое спасибо, товарищ комкор», – обрадовался Гаврилов. «Плотность автоматического огня у нас тогда вдвое вырастет. Товарищ комкор, в крепости помимо стрелкового и сводного артиллерийского батальонов остается погранзастава. Это почти 100 человек. Саперная рота, скорее всего, тоже останется надолго. Тут еще море работы по минированию, по устройству заграждений и по восстановлению разрушенных казематов. Это еще больше 100 человек. В случае начала боевых действий пограничников и саперов можно будет подчинить начальнику гарнизона», – предложил Дерюгин. «А вот это верно», – поддержал Серпилин. «Это тебе, капитан, еще 200 бойцов. Будет у тебя хороший резерв. И выделим тебе колючей проволоки и мин по максимуму возможного. Крепость очень важную задачу решать будет. Готовь такой приказ, Яков Петрович». Удостоев Иваницкого и Гаврилова крепким рукопожатием, комкор со свитой убыл. «А комкор-то у нас голова, хоть и пехотинец, а в артиллерии разбирается. И в фортификации тоже», – поделился впечатлением Иваницкий. «И человек душевный», – ответил обрадованный новыми приобретениями Гаврилов.